она обрадовалась, хотя и сделала вид, что не любит подобных нежностей. Вольфганг вскоре закончил симфонию. И когда Леопольд окончательно выздоровел, преподнес ее отцу. В душе Леопольд был очень доволен подарком и мастерством сына, но никак не проявил своих чувств. Пусть Вольфганг считает сочинение музыки обычным делом. Он не удивился влиянию музыки Баха, ясно ощущавшемуся в симфонии. Очевидно, сын по-прежнему считал Баха лучшим, умнейшим и прекраснейшим из людей. Все же, преподнося симфонию, Вольфганг горячо обнял папу. Утешаясь этим воспоминанием, Леопольд принялся наверстывать упущенное время. Он велел Вольфгангу сочинить 6 сонат для клавесина, скрипки и виолончели. Их они посвятили королеве. А когда королева, приняв подарок, прислала Леопольду 50 гиней, а затем пригласила детей принять участие в придворных празднествах по случаю 4-й годовщины восшествия Георга III на престол, он окончательно уверился в мудрости своего решения попытать счастье в Англии. Король и королева восторгались игрой детей, однако дальнейших приглашений не последовало. Суровая политика Георга III в отношении американских колоний вызывала всеобщее недовольство, и в январе 1765 года, как раз когда Вольфганг праздновал свое 9-летие, а Леопольд мечтал о новых триумфах, в городе начались беспорядки в знак протеста против ущемления Георгом III прежних свобод. Волнения были подавлены по приказу короля, требовавшего беспрекословного повиновения. Но недовольство внутри страны осталось. Георг заболел, и все дворцовые развлечения были отменены. Из-за политических осложнений сократилось и число публичных концертов. Выступления Моцартов перестали быть сенсацией, и знать потеряла к ним интерес. Бах был погружен в собственные дела, хотя и продолжал заниматься с Вольфгангом, а разбогатевший Манцуоли строил планы возвращения в Италию. Ни у того, ни у другого не оставалось времени заботиться о Моцартах. Поэтому, как только Леопольд заметил, что расходы их стали превышать доходы, он решил покинуть Англию. Вольфганг радовался отъезду. Теперь, когда интерес к ним ослаб, Англия быстро ему наскучила. Папа свозил их с Наннерль посмотреть Тауэр, собор Святого Павла и Вестминстерское аббатство, Линкольн, Филдс и колонну, сооруженную в память пожара 1666 года. Но разве могло все это сравниться с выступлениями или сочинением музыки? Однако при прощании с Бахом Вольфганг расплакался и не хотел покидать дом учителя. Йоганн Кристиан тоже расчувствовался, а Вольфганг твердил: «Мы больше не увидимся». На что Бах сказал: «Обязательно увидимся». «Нет, нет», — говорил Вольфганг, — «ведь вы никогда не приедете в Зальцбург. Что вам там делать?» Бах молчал. Он понимал, мальчик прав. Повернувшись к Леопольду, композитор спросил: «А вы не вернетесь?» «Из Зальцбурга вряд ли. В Англии ваших детей искренне полюбили. Вы думаете?» «Уверен». «Несмотря на неудачи, постигшие вас в последнее время», в голосе Баха зазвучали несвойственные ему умоляющие нотки. «Прошу вас, приезжайте». В последнюю минуту Леопольд переменил планы и вместо того, чтобы возвращаться домой через Париж, решил поехать в Голландию. Он написал в Зальцбург, что голландский посол в Англии настойчиво просил детей выступить перед 17-летним принцем Оранским, который через год должен был стать во главе Нидерландской республики, и перед его беременной сестрой, принцессой Каролиной. Как пояснил Леопольд в письме к Буллингеру, «разве можно отказать беременной женщине, а ей очень хочется послушать детей, но оттуда мы, не задерживаясь, направимся домой». Не мог же он поведать о том, что его томят мрачные предчувствия, что стоит вернуться в родной город, ему неизбежно придется распрощаться со своей независимостью и поставить крест на собственной карьере. Леопольда несколько взбодрил теплый прием, оказанный им принцем Оранским и принцессой Каролиной. Те пришли в восторг от детей и щедро осыпали его гульденами. Через 3 недели после приезда в Гаагу